Каким-то чудом, наконец, наступило утро. Изабель тихо посапывала рядом, но Тоби знал, что стоит ему шелохнуться, и будет два варианта развития событий. Либо они начнут ругаться, либо займутся любовью. Ночью они делали и то, и другое, но это не помешало Тоби держать рядышком телефон и периодически проверять, нет ли там сообщений, под тем предлогом, что он на дежурстве. Он, не переставая, обдумывал произошедшее и в конце концов пришел к выводу, что подождет до 10 утра, когда ему надо будет идти на работу и исполнять идиотские приказания Квинна. Если к этому времени Окли не отзовется, Тоби будет вынужден перейти к решительным мерам, столь решительным, что когда подобный вариант пришел ему в голову, он сперва даже испугался и не сразу отважился обдумать его получше. Что же не давало покоя Тоби? Что видел он как наяву в глубинах правого шкафчика его личного рабочего стола в министерской приемной? Нечто, покрытое пылью, плесенью и, как воображал он, даже мышиным пометом. Предмет из эпохи Холодной войны, из индустриальной до цифровой эры, большой и тяжелый записывающий магнитофон. Аппарат древний и неуклюжий, вопиюще неуместный в наш век миниатюризации. Он одним своим видом оскорблял любого порядочного современного человека. Именно поэтому Тоби регулярно просил убрать его из приемной. Ведь если бы министру захотелось вдруг втайне записать переговоры в своем кабинете, он мог выбрать из десятка самых разнообразных и изощренных устройств. Гораздо удобнее этого мастодонта. Но все его просьбы, к счастью или, напротив, несчастью, остались без ответа. А кнопка, которой включался этот монстр, остренькая, маленькая, она скрывалась внутри нижнего ящика. Нужно было всего лишь протянуть правую руку и, нащупав на округлой пластиковой коричневой выпуклости кнопку, похожую на сосок, переключить тумблер вверх, чтобы выключить, и вниз, чтобы начать запись. 08:50. Никаких вестей от Окли. Тоби любил плотно позавтракать, но в это субботнее утро совершенно потерял аппетит. Изабель, будучи актрисой, вообще-то никогда не завтракала, но сегодня, пребывая в миролюбивом настроении, возжелала посидеть рядышком и посмотреть, как он будет поглощать вареное яйцо. Тоби ссориться не хотел и потому съел одно яйцо исключительно ради Изабель. Правда, ее поведение показалось ему подозрительным. Обычно, если он в субботнее утро уезжал на работу, она демонстративно оставалась валяться в постели. Сегодня утром они планировали отправиться на выходные в Дублин, но даже сорвавшаяся по его вине поездка не помешала Изабель быть подозрительно понимающей, милой и любезной. На улице светило солнышко, и Тоби решил пройтись до работы пешком. Изабель это горячо одобрила, сказав, что прогулка пойдет ему на пользу. Она впервые за всю их совместную жизнь проводила его до двери, крепко поцеловала и, остановившись на пороге, смотрела, как он спускается по лестнице. Интересно, она таким образом выражала свою любовь или просто хотела убедиться, что он точно ушел? 09:52. Все еще никаких вестей. Спешно пробираясь по непривычно пустым лондонским улицам, Тоби то и дело поглядывал на телефон. Выйдя на Бэткейдж-Уок через Мэл, он чуть сбавил шаг, чтобы не выделяться из толпы зевак и туристов, и вскоре подошел к зеленой боковой двери с решеткой. Тоби нажал на ручку, и дверь слегка приоткрылась. Повернувшись к двери спиной, он с фальшивым безразличием принялся разглядывать штаб конной гвардии, колесо обозрения, проходившую мимо группу молчаливых японских школьников. Наконец Тоби с отчаянием посмотрел на растущий вдали платан, тени которого он вчера набирал первое из множества оставшихся без ответа сообщений Окли. Последний взгляд, брошенный на телефон, дал ему понять, что все его мольбы остались незамеченными. Выключив мобильный, он опустил его во тьму внутреннего кармана. Выполнив все абсурдные требования министра, Тоби наконец прибыл в приемную и, набрав внутренний номер службы безопасности, доложил немало удивленным охранникам, что он уже внутри. «Мистер Белл, сэр, вы прямо стали невидимкой. Мы вас даже не заметили. Хороших вам выходных, сэр». «Спасибо, и вам тоже». Встав подле своего стола, Тоби внезапно разозлился. «Это все из-за тебя, Джайлз! Будь ты проклят!» Рабочий стол Тоби, подделка под антиквариат с двумя тумбами по бокам и кожаной накладкой сверху, выглядел довольно прилично. Усевшись за него, Тоби наклонился и открыл большой нижний ящик правой тумбочки. Если он до этого и мечтал, чтобы в ответ на его бесконечные запросы кто-нибудь из сотрудников вдруг ночью решил избавиться от старого магнитофона, то в этот момент про все такие мечты пришлось забыть. Магнитофон, словно проржавевший мотор на заброшенном поле боя, был на месте, где лежал уже много десятков лет подряд, дожидаясь своего часа, и вот дождался. Вместо системы голосового управления в магнитофон был встроен таймер, примерно такой, как в микроволновке. Старенькие катушки ничем не были прикрыты, а на полке под этим мастодонтом в запорошенных пылью пакетиках лежали две кассеты магнитофонной пленки. Вверх — выключить запись, вниз — включить. «И жди меня тут. Завтра я приду и заберу твои пленочки, если, конечно, уже не буду сидеть за решеткой». Наконец наступил следующий день. Изабель ушла именно сегодня, в это непривычно солнечное весеннее воскресенье. Колокольный звон призывал грешников Сохо покаяться, а Тоби Белл, вот уже 3 часа как свободный мужчина, все еще сидел за столиком кафе, потягивая 3-ю или 5-ю чашку кофе и собираясь силами, чтобы совершить непоправимый проступок, который он с ужасом планировал всю ночь, а именно вернуться в министерскую приемную, забрать кассету и вынести ее из здания прямо под носом охраны. У него был выбор. Над этим он долгой трудной ночью тоже размышлял. Пока он сидит за этим жестяным столиком и пьет кофе, можно считать, что ничего непоправимого еще не произошло. Охранники, люди разумные, ни за что в жизни не станут вдруг проверять 100-летний магнитофон, который пылится в глубине его рабочего стола. А если вдруг невероятное все же случится и кассету найдут, он отговорится, скажет, мол, министр Квин так переживал, так нервничал, готовясь к сверхсекретной встрече государственной важности, что даже вспомнил о существовании тайной аудиосистемы и велел Тоби ее активировать. Квин, конечно, будет это отрицать, но он ведь такой занятой человек, у него голова забита важными делами. Знающие Квина не удивятся, услышав, что он отдал подобный приказ. А тем, кто еще помнит злоключение Ричарда Никсона, такое поведение покажется очень даже знакомым. Тоби покрутил головой, разыскивая хорошенькую официантку. Он заметил ее сквозь открытую дверь кафе. Девушка стояла, облокотившись на барную стойку, и флиртовала с другим официантом. Увидев Тоби, она мило ему улыбнулась и поспешила к столику, по пути стреляя глазками. «С вас 7 фунтов, пожалуйста». Тоби отдал ей 10. Он стоял на тротуаре и смотрел, как мимо пробегают счастливые и довольные люди. «Сверну налево к министерству, выйду на дорожку прямо к тюрьме. Сверну направо в Ислингтон, попаду домой в восхитительно пустую квартиру». Но, размышляя так, Тоби уже энергично вышагивал под ярким солнцем прямо к Уайтхоллу. «Уже вернулись, мистер Белл?» — спросил старший охранник, большой любитель поболтать. — Совсем они вас там загоняли. Молодые охранники, не обращая на Тоби внимания, продолжали смотреть в мониторы. Дверь красного дерева была закрыта, но это еще ничего не значило. Квин мог пробраться внутрь рано утром. Или вообще проторчать в кабинете всю ночь, строя козни вместе с Джейм Криспином, Роем Стормонтом Тейлором и мистером-музыкальным фанатом по имени Брэд. Постучав в дверь, Тоби крикнул: «Господин министр!» Постучал еще раз. Тишина. Тогда Тоби прошел к своему столу, открыл нижний шкафчик и, к своему ужасу, увидел ярко горящую лампочку. «О, Господи! А вдруг ее кто-нибудь заметил?» Перемотав кассету, Тоби вытащил ее из магнитофона и вернул переключатель и таймер к первоначальным настройкам. Зажав кассету под мышкой, он тронулся в обратный путь, не забыв дружелюбно помахать на прощание старшему охраннику и злобно зыркнуть на его младших коллег. Прошло всего несколько минут, как Тоби вышел из министерства, а на него уже напала приятная расслабленная сонливость. Минуту или две он просто стоял на улице, бездумно глазея по сторонам. Встряхнув головой, он очнулся на Тоттенхэм Корт Роад перед витриной подержанной электроники. Тоби раздумывал, куда же ему пойти, в каком из магазинов никто не запомнит 30-летнего парня в мешковатом черном пиджаке и брюках, который пришел покупать за наличные большой подержанный кассетный магнитофон. Наверное, перед этим он заскочил к банкомату, снял деньги, купил сегодняшний выпуск «Обсервер» и пакет с изображением флага. Кассета уже не пряталась у него под мышкой, а покоилась в пакете, затаившись между страницами газеты. Скорее всего, перед этим магазином он зашел еще в 2 или 3, остановившись на конторе Азиза, у которого, как выяснилось, в Гамбурге жил брат. Он занимался перевозкой сломанной техники из Германии в Лагос. Снабжал его кое-чем и Азиз, старыми холодильниками, радио и подержанными кассетными магнитофонами. Брат любил их особенно нежной любовью, и поэтому у Азиза в подсобке скопилась целая куча магнитофонов. Именно благодаря упорству и везению Тоби оказался обладателем точной копии магнитофона времен Холодной войны, лежащего в правом ящике его стола. Только новый магнитофон оказался светло-серым, и к нему прилагалась оригинальная коробка. Коробка, как с сожалением признался Азиз, представляет большой интерес для коллекционеров, и поэтому за нее он вынужден просить еще 10 фунтов сверху, не говоря уж об адаптере. Вы ведь не пожалеете 16 фунтов за возможность подключить магнитофон хоть к какой-нибудь розетке? Выйдя на улицу, груженный добычей Тоби столкнулся с грустной старушкой, потерявшей проездной на автобус. Тоби порылся по карманам, понял, что мелочи у него не осталось, и потряс бабульку, выдав ей купюру в 5 фунтов. Заходя домой, он оторопел от ужаса, унюхав запах духов Изабель. Дверь в спальню была приоткрыта. Тоби рывком открыл ее, заглянул внутрь, затем осмотрел ванную. Все в порядке, просто духи еще не выветрились. Уф, но проверить стоило. Тоби попробовал включить магнитофон на кухне, но шнур оказался слишком коротким. Притащив из гостиной пару удлинителей, он, наконец, включил аппарат, и буддийское колесо Бхавачакры со скрипом и стоном начало свой ход. «Знаешь, кто ты? Ты жалкая истеричка. Никаких вам титров, никакой приятной музыки в начале, лишь спокойные, не встречающие никаких возражений обвинения министра, которые сопровождаются грохотом его замшевых ботинок лоб, пока он вышагивает по кабинету туда-сюда. Истеричка, вот ты кто! Ты хоть знаешь, что такое истерия? Нет, откуда тебе? Ты же у нас ступица с 2 классами церковно-приходской школы за плечами». Да с кем он там разговаривает? Может, я слишком поздно пришел, поставил таймер не на то время? Или Квин притащил с собой Пиппу, молодую суку Джек Рассел-терьера, которую он то и дело демонстрировал во время выборов, да и сейчас время от времени притаскивал на работу к восторгу сотрудниц. Или он встал перед зеркалом в золоченой раме и разговаривает сам с собой, испытывает себя как истинный член новой лейбористской партии. Министр прочистил горло. Это входило в его привычки. Перед встречами Квин всегда долго откашливался, а затем полоскал рот листерином, не закрывая за собой дверь в ванную. Судя по всему, жалкая истеричка, кем бы она ни была, оказалась уже позабыта. Заскрипела кожа. Это министр уселся на свой шикарный трон, заказанный им в Хэрротс в день назначения на должность, вместе с новым голубым ковром и кучей зашифрованных мобильников. Послышались непонятные шорох и шелест. Наверное, опять возится с 4 пустыми красными чемоданчиками для документов, который всегда держит под рукой, в отличие от таких же полных, которые Тоби открывать не разрешается. «Да-да, хорошо. Рад, что вы пришли. Извините, что обосрал вам все выходные. Как, собственно, и вы мои. Но вам-то на это наплевать, верно? Ну, как поживаете? Женушка в порядке? Рад слышать. А ваши маленькие ублюдки? Пните их там от меня в задницу». Зазвучали чьи-то шаги, пока еще тихие, но с каждой секундой становившиеся все громче. Прибыла первая группа гостей. Гости прошли через открытую боковую дверь, оставленную без присмотра, пересекли коридоры с выключенными камерами, поднялись по лестнице, не заглянув даже в туалет, одним словом, сделали все то же, что делал вчера Тоби, выполняя роль подопытной свинки. Шаги приблизились к приемной. Шел только один человек. Ботинки с твердой подошвой. Походка спокойная, плавная, вряд ли молод, скорее наоборот. И это точно не Криспин. Тот не ходит, а марширует, словно на параде. Нынешний гость вполне миролюбив, не любит спешить, определенно мужчина, причем незнакомый Тоби. Почему-то в этом он был абсолютно уверен. Возле двери в приемную шаги замерли, но стучать гость не стал. Ему велели не стучать, догадался Тоби. Гость пересек приемную, пройдя, о господи, в двух шагах от рабочего стола Тоби и спрятанного внутри магнитофона с ярко сияющей лампочкой, крутящего пленку. Услышал ли он ее? Наверное, нет. А если и услышал, то не обратил внимания. Шаги отдалились, и гость без промедления вошел в кабинет, видимо, все так же выполняя инструкции. Тоби ждал, что сейчас заскрипит министерское кресло, но Квин, судя по всему, вставать не стал. Его вдруг посетила жуткая мысль. А что, если гость, как и Хестер, принес с собой какую-то музыку? У Тоби пересохло во рту. Музыка все не начиналась. И, наконец, раздался отнюдь нелюбезный голос Квина. «Вас не останавливали? Вопросов не задавали?» Таким тоном министр разговаривает с подчиненными, причем знакомыми. Так он обращается к Тоби, когда не в духе. «Меня нигде не останавливали, господин министр, и никоим образом не тревожили, и все прошло как по маслу, должен сказать. Очередной безупречный заезд». «Очередной? А когда же был еще один? Из чего эти конно-беговые аллюзии с заездами?» У Тоби не было времени размышлять над этим. «Извините, что испортил вам выходные», — произнес знакомую уже Тоби фразу «Куин». «Не по своей воле, уверяю вас. Это наш бесстрашный общий приятель что-то запаниковал. Вообразил себя, наверное, девицей в первую брачную ночь». «Ничего страшного, господин министр. У меня не было никаких особенных планов на эти выходные, кроме уборки на чердаке. А этим я могу легко пожертвовать», — пошутил гость, но министр юмора не оценил. «Значит, вы виделись с Эллиотом, и все прошло хорошо. Он ввел вас в курс дела?» «Насколько это было в его силах, господин министр?» «Да-да, сообщить вам больше он не имел права». «Ну и что вы о нем думаете?» — спросил министр и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне говорили, что с ним лучше не сталкиваться ночью в темном переулке». «Верю вам на слово, господин министр». «Эллиот», — вспомнил Тоби. «Наполовину албанец, наполовину грек, бывший сотрудник южноафриканского спецназа, убил какого-то парня в баре, приехал в Европу подлечиться». К этому моменту Тоби хорошенько расслышал голос посетителя, и его типично британское чутье позволило составить его портрет. Уверенный в себе мужчина из среднего или даже высшего класса, образованный, гражданский. Больше всего Тоби удивили насмешливые нотки в голосе гостя. Было ясно, что посетителя чрезвычайно забавляет беседа с министром. А министр тем временем продолжал. «Вы Пол», — властным тоном изрек он. «Насколько мне известно, вы вроде как ученый, ездите по всяким конференциям. Эллиот в этом отношении все продумал, господин министр. Я был Полом Андерсоном во время нашего последнего разговора и останусь им до тех пор, пока мое задание не будет считаться выполненным». «Эллиот не говорил, зачем я вас сюда позвал? Чтобы я мог пожать руку лидеру наших британских символических войск и стать для вас, так сказать, своеобразным красным телефоном». «Красный телефон — прямая телефонная линия Вашингтон-Москва, связывающая президентов США и России и запущенная в 1963 году во время Карибского кризиса». «Это вы сами, да?» — после паузы спросил Куин. «Простите, сами придумали? Надо же, красный телефон! Так что, ваша выдумка, да или нет? Надеюсь, не слишком легкомысленный термин». «Что вы, очень даже точный. Возьму его на вооружение. Считайте, что я польщен». Вновь пауза. «Эти чиновники из спецназа любят задирать носы», — изрек банальную истину Куин. «Им все подавай нарезанным на одинаковые кусочки, запакованным в одинаковые коробочки и опечатанным одинаковыми штампиками. И так по всей стране, абсолютно по всей. Как, кстати, поживает ваша супруга? «Учитывая обстоятельства, господин министр, просто прекрасно. И никогда не жалуется, представляете, никогда». «Хм, ох уж эти женщины. Жаловаться-то они прекрасно умеют. Прям-таки профессионалки этого дела. Совершенно верно, господин министр. Не смею спорить». И после этой реплики на сцене появилась вторая группа гостей, вновь состоящая всего из одного человека. Он шагал легко, шел быстро и уверенно. Тоби счел, что теперь уж это наверняка Криспин, но вскоре убедился, что не прав. «Джеб, сэр», — представился новый гость, остановившись.